Лори и я повезли художника Дунгерта, проведшего лето в домике на природе, а также его жену, его кошку и многочисленный багаж на вокзал Оппельна. Стало значительно меньше поездов, но он хотел непременно, немедленно возвратиться в Берлин. Неподалеку от Силовица мы проезжали мимо аэродрома, который был бутафорией. В поле стояли деревянные самолеты, построенные так, что, казалось, они вот-вот готовы были взлететь. Конечно, сверху это выглядело убедительно. Настоящий аэродром находился где-нибудь поблизости. «Быстрее, пожалуйста, возьмите его. Что будет с ним на войне?» Толстый, черный, как смоль, шотландский терьер приземлился на моих коленях. Мы сидели в нашем открытом автомобиле у края дороги, чтобы пропустить вереницу грузовиков и авиационных средств транспорта. Высокий молодой офицер Люфтваффе поспешно нацарапал нам свой адрес на клочке бумаги и тут же умчался в своей машине. Еще можно было разглядеть светлые волосы его водителя, как перья, высовывавшиеся из-под шлема, и вот они уже опять вклинились в колонну, и мы потеряли их из виду. Все это произошло так быстро, что у нас не было времени вообразить во всех красках реакцию Ольги на это дополнительное усложнение домашнего хозяйства. Мисси, Лори и я только что прибыли из Лангендорфа на польской границе. Лейтенант Бюккен возвратился, чтобы навестить нас, но едва он прибыл, как сломалась его машина. Гая Страхвиц тогда же гостил во Фридленде. Его офицерский чин позволил ему разрешить Лори доставить молодого человека к своему полку, где его ждали на важное офицерское собрание. Мисси и я сопровождали ее. Благодаря письменному приказу мы могли заправить машину ее отца на военной автозаправочной станции, затем мы ехали через плотные войсковые колонны, которые все еще двигались в направлении к польской границе под палящим солнцем, может быть, навстречу разрушению и смерти в предстоящей войне. Длинная аллея, которая вела от Штубендорфа до окрестностей Оппельна, превратилась в сплошную длинную конюшню. Повсюду стояли лошади в упряжках с иголочки. В окружении золотой осенней листвы этот мирный пейзаж казался обманчиво благодушным и напоминал гравюры наполеоновских времен. Куда ни кинь взгляд, не было видно ни одного гражданского лица, поэтому наше появление здесь вызвало некоторое удивление, но в присутствии провожатого в мундире никто не осмеливался на двусмысленные замечания. Мы приехали в Лангендорф как раз к началу конференции. Присутствующие офицеры были в высшей степени удивлены видеть нас здесь и просияли от радостных воспоминаний о последней игре в «Монополь». Лейтенант Шёне был, как всегда, скромен, и мы были рады услышать, что его усердие было вознаграждено, и он был повышен в чине до обер-лейтенанта. Для обратной дороги нам был предоставлен мотоцикл с водителем. Водитель был вооружен до зубов и одет для солнечной погоды совершенно неподходяще. В дождевой плащ, который надувался за его стальным шлемом, как воздушный шар. Мотоцикл вез нас назад сквозь плотные ряды воинских частей и транспорта. Мосты находились под охраной, все были в мундирах, кроме некоторых рабочих, ответственных за грузы на лошадях. На их желтых повязках было написано «Немецкий вермахт». До недавнего времени это были крестьяне, которые теперь должны были взять на себя новые обязанности. Приехав во Фридленд, Лори разразилась слезами, когда узнала, что она не застала звонка своего жениха Манфреда Шрёдера, который служил в качестве атташе в германском посольстве в Афинах. Они собирались пожениться весной, но теперь все стало спешным. Кто знает, сколько еще? Эта недосказанная мысль стала всеобщей. Лори намеревалась ехать в Грецию и как можно скорее выйти замуж за Манфреда, в случае, если все будет складываться к худшему. Радость Ольги по поводу нашего благополучного возвращения омрачилась из-за новой собаки, и тем более, что она сразу же подверглась нападению старого ворчливого домашнего пса Цезаря. Наш шотландец был, однако, так очарователен, что Ольга быстро примирилась с его присутствием, правда, при условии, что он будет находиться в нашей комнате и в саду. Его имя Шерри и адрес мы попросили выгравировать на его ошейнике, который, впрочем, уже был украшен звездочкой с эполет его владельца, обер-лейтенанта. В первые дни пес становился почти безумным от волнения, когда слышал самолет, и мчался смотреть, приземлился ли он. Но шотландская порода собак — животные философского склада. Уже спустя несколько дней Он счастливо бегал за мной и начинал волноваться только тогда, когда мимо пробегал кролик.